После того он поспешил к своим удивленным товарищам. «Господа, я уезжаю на год в Валенсию», — сказал он, лукаво улыбаясь. «Во имя всех святых! Как это возможно?» — воскликнул Топет. «Этого никак нельзя допустить. Успокойся, добрейший друг», — заметил Олоцага, ударив его по плечу. «Ты скоро утешишься. Ведь ты, говорят, намереваешься жениться на прелестной дочери дона Генрикоэса дель Арреры. И тогда...» «Но как же возможно так неожиданно?» — вмешался Серано, нахмурив брови. «Мы поговорим об этом потом. Маленькие происки придворных. Интрига, которая, как всякое зло, сильно пахнет отцами Санта-Мадре. Нечего говорить об этом». «Черт возьми! Тише, Топете! Честный моряк, можно ли так говорить?» — смеясь, увещевал его дон Салюстиан. «Он еще смеется. Смеется, отправляясь в ссылку. На это способен только дипломат», — прибавил контр-адмирал. «До свидания, друзья мои. Через час ваш друг Олоцага будет на пути в Валенсию. Только не думайте, что я целый год не буду в Мадриде. Даже и месяца не пройдет, как я явлюсь к вам». Серано удивленно поглядел на бывшего министра. «Он верно шутит», — подумал он. Но Олоцага скорчил такое необыкновенно серьезное лицо, из которого толком нельзя было понять, так что маршал прибавил. «Ты всегда любишь таинственное, загадочное. Только послушайся дружеского совета. Не являйся в Мадрид, пока ты находишься еще под опалой. Иначе ты так можешь себе навредить, что никто не в состоянии будет избавить тебя от весьма неприятных последствий. Ведь не в тюрьму же я отправляюсь, в Валенсию, милый маршал, и не как Олоцага явлюсь я к вам. Это опять выходит как-то загадочно и таинственно. Но утешьтесь, господа, скоро вы все узнаете». «Что подразумевают дипломаты под словом «все»?» «Ну, все, что вам надо знать. А пока до свидания. Я думаю, сегодня во дворце кто-то злится больше того, кого хотел разозлить и наказать. Иногда наказание — просто благодеяние. Прощайте». Олоцага, смеясь, простился с друзьями. Через час караул валенсианских ворот донес командиру, и тот доложил дворцовому коменданту, что дон Олоцага в сопровождении двух слуг проехал через ворота и отправился по дороге в Валенсию. Глава 15. Кинжал монаха. На улицах и площадях Мадрида было большое смятение и волнение народа в последующий день за арестом вампира в развалинах Теба. Всякий хотел слышать рассказ о взятии преступника. Всякий хотел видеть изверга, у которого была ужасная потребность душить детей и высасывать их кровь. Со дня святого Франциска, в который это возмутительное преступление повторилось в самом Мадриде, бешенство народа до того усилилось, что попадись этот вампир в руки разъяренной толпы, его вмиг разорвали бы в клочья. В народе распространились самые причудливые рассказы о пещере вампира, в которой вырвали из рук этого жаждущего человеческой крови чудовища, плачущего ребенка, а самого его притащили в Мадрид. О том, как ловко поймал его один из фамильяров, и даже об участи самого цыгана, заслуживавшего по приговору народа самое ужасное наказание. Они не могли подобрать пытки и даже смертного наказания, довольно сильных, чтобы применить их в этом случае. Удивительно настроение народа. Страшный, ненавистный монастырь улицы Фобурго, в который ночью притащили вампира, вдруг приобрел всеобщее уважение возбужденной толпы, с одобрением говоривший, что для таких мошенников, как этот цыган, только и место в Санта-Мадре, где их по заслугам допросят и примерно накажут».